Воскресенье. 11 декабря 1977 года. День. Около границы Ленинградской и Новгородской областей. Ровно месяц назад, в сотый, наверное, за сегодня раз, удрученно подумал я, скользя взглядом по проплывающей мимо заснеженной равнине. Окно вагона густо заиндевело изнутри, и пришлось долго дышать в одну точку, чтобы увидеть, как жмутся к стволам деревьев зализанные ветром сугробы, а черные от времени деревянные домишки на редких станциях с трудом удерживают крышами толстые пласты снега. Поезд вырвался на высокую насыпь, и кроны деревьев поплыли далеко внизу. Загрохотало, и потянулся длинный мост через Волхов. Я поилозил отсиженным за эти часы задом по жесткой скамье и успокоил себя. Уже скоро. А потом мысль опять свалилась в штопор. Ровно месяц. Дурак. Да, вот уже месяц прошел, день в день, как идущая навстречу молодая женщина непринужденно довернула сумочку, ловя меня в фокус закамуфлированного фотоаппарата. Теперь я живу странной жизнью. Да и живу ли? Словно скачу, обезумев, с камня на камень по самому краю пропасти, ожидая на каждом прыжке предательства от опоры под ногой. Раз, и уже лечу, выдыхая крик. Да разве это жизнь? Паника первых дней, когда я постоянно протирал потные ладошки о штаны, сменилась нудным, болезненным, словно глухая зубная боль, ожиданием. Хаос в мыслях прошел, сменившись чередой однотипных вопросов. С замиранием духа «придут, не придут», и сердце начинает колотиться об адамово яблоко. «А если придут, то когда?» И вслед за этим глупые мысли, как будто это имеет какое-то значение. «А как придут? Домой? В школу? Выскочат на улицу из машины? Утром? Вечером? Ночью?» Раз за разом переживать ответы на такие вопросы, словно со сладостным мазохизмом ковыряться в чуть поджившей ране. Теперь я это знаю. Непонятно было одно, что именно удалось заснять оперативникам. Я хватался за эту мысль как за спасительную соломинку, то пытаясь проложить себе тропку к желанному будущему, то безвольно опуская руки. Если сняли достаточно для уверенной идентификации, тогда меня уже ведут. Собирают информацию о привычках, тестируют на психопрофиль, подбирают неопровержимые улики и скоро придут с предложением, от которого невозможно отказаться. И, прильнув одним глазом к узкой щели между шторами, я пытался усмотреть в окнах напротив блик оптики и наблюдателей. Порой даже находил и проваливался в черное отчаяние, но потом солнце смещалось, и тени ложились чуть иначе. Однако осадок оставался, и поэтому вечерами я все равно чувствовал себя на виду, как рыба в аквариуме, и ежился под колючими взглядами, что просачивались сквозь темный провал за окном. А может быть, пока квартира днем пуста, в потолке уже просверлили микроскопическое отверстие и ввели спецобъектив для наблюдения за мной. Приходя из школы, я якобы устало падал спиной на кровать и сквозь неплотно прикрытые веки минут по 20 тщательно изучал потолок, особенно над своим столом. Я выучил разбег мельчайших трещин на побелке, так что мог нарисовать их как разведчик карту. Чисто. Или я просто ничего не замечаю? Я много ходил и ездил по городу, наверчивая длинные проверочные маршруты. Как трудно удержать себя от проверок на ходу. Но нельзя, нельзя оборачиваться, нельзя показывать, что я ищу наружку. Я расслабленно, ни о чем не подозревая, иду по делам. И лишь в некоторых, заранее выбранных точках я мог скользнуть взглядом по лицам, идущим за мной, укладывая их в кратковременную память. На остановке, в ожидании транспорта, можно неторопливо пройтись взад-вперед. Это не вызовет подозрения, это нормально. Еще можно неожиданно подойти к краю тротуара и посмотреть назад, на поток машин, и краем глаза на пешеходов, а потом перейти на другую сторону. Это мотивировано. Так можно. Или свернуть за угол и зайти в телефонную будку позвонить. Здесь вполне позволительно стоять лицом против своего движения и разглядывать тех, кто выворачивает вслед за мной. Каждый маршрут новый, со своими удобными для проверки местами. Есть в Ленинграде железные проверочные места, где хитрая конфигурация застройки не позволяет наружке остаться незаметной, без риска упустить объект. Ничего. Никого. Надежда вспыхивала во мне, нутро беззвучно орало: «Не нашли! Не смогли!» Но я безжалостно обрывал этот ликующий крик. Если за мной следят, то не абы кто, а 3-4 опергруппы опытных разведчиков наружного наблюдения. Местных, знающих все уловки, все хитрые закоулочки города. С них станется в таких местах вести меня параллельно, на нескольких машинах с форсированными движками, или даже встречно, с опережением, перекрывая маршрут наблюдателями. Следят? Нет. Ну, здравствуй, паранойя. Какая математика? Какая, к черту, алгебра Вирасора, запланированная в начале осени на сегодня? Весь мой график полетел в мусорную корзину. Вот так и жил. Но время лечит. Сначала улеглась паника, потом паранойя. Нет, не ушла, затихла. Залегла на дно. Нельзя сказать, что я махнул на все рукой. Нет. Просто в какой-то момент сказал себе: «Хватит. Будь мужиком, возьми себя в руки. Пусть будет, что будет. Работай дальше». И я взялся за очередное письмо. Способ отправки продумал до мелочей. На отдаленной станции, в почтовый вагон пассажирского поезда. Темы подбирал тщательно, с намеками. Поймет ли их Андропов? Отреагирует ли так, как мне надо? Этого я знать не мог.